Сафар попрощался с последним посетителем и задержался на пороге, бросая тревожные взгляды на реку. В сторону Реймийского лагеря. Он сам и его люди проводили там немало времени, особенно женщины, помогавшие с ранеными. Но и делами деревни нужно было заниматься. После нападения у старосты было немало хлопот. Селяне боялись возвращаться в свои дома, однако не могли оставить хозяйство надолго. Всходы и скот требовали постоянного внимания. Нужно было заново рассчитать, кому сколько достанется еды, учитывая сгоревший амбар зерном. Мысли о том, что его деревня может не дотянуть до следующего сезона, староста от себя старательно гнал. Меж тем, в наступающих сумерках в деревню вернулись женщины в сопровождении нескольких реймийских солдат. Староста обнял жену и проводил в дом, где они скромно поужинали хлебом и сыром. Алия была задумчива и молчалива. Бремя ожидания тяготило и ее, но не только оно. Сафар накрыл ладонью руку жены. «Что бы нас ни ждало впереди, мы встретим это вместе», — сказал он тихо и уверенно. Алия тепло улыбнулась ему и кивнула. «Послушай», — сказала она посерьезнее, — «среди раненых все чаще идут разговоры о том, что царевич пожелает присоединить эти земли к империи. Очень скоро нам придется сделать выбор, понимаешь?» «Невелик наш выбор», — сокрушенно покачал головой староста. «Конечно, невелик», — возмутилась женщина. «Не выбирать же тех, кто пришел, чтобы убить нас, сжечь наши дома. Сколько лет мы исправно платили ледний оброк и жили в мире. Но градоправитель пожертвовал нами, просто потому, что мы сделали то, на что у него не хватило ни чести, ни духу. Рогатые воины не были обязаны защищать нас. Это даже не их земля. Более того, мы стали предателями в их глазах. Из-за тех, кто так или иначе замешан в заговоре. Но знаешь, что я скажу тебе? Император действительно справедлив. И мы будем глупы, если не примем щедрый дар его защиты. Более того, нужно сообщить в окрестные селения. Раз Леда не заботится о своих людях, мы больше не будем ее людьми». Сафар удивленно смотрел на супругу. Она всегда была отважной, но сейчас буквально горела решимостью. Сердцем он был с ней согласен, хотя и не знал, как все обернется. «И у наших спроси», — продолжала Алия. «Здесь тебе каждый скажет, что рогатым они доверяют больше, чем градоправителю, которому нужно только наше зерно, но не наши жизни. Поклянись верности царевичу, Сафар. Кто-то зовет Рэма и захватчиками, но для нас самих они стали защитниками». «И поклянусь, но я боюсь говорить с ним, пойми», — тихо признался староста. «Я не знаю, где искать убийцу и в чем-то, возможно, понимаю нашего градоправителя. Как представить ему то, что он ищет, если этого у меня нет?» «Как-нибудь образуется», — Алия сжала его ладонь в знак поддержки. «Мы поможем ему в поисках». «А если он отдаст приказ убить нас всех?» — выпалил Сафар, озвучивая терзавший его все это время страх. «Ему станет жаль, если не нас, то хотя бы времени и сил, потраченных на наше спасение». Тихо рассмеялась женщина, хотя в ее глазах он прочел тень того же вполне объяснимого страха. Стук в дверь заставил обоих подпрыгнуть. Супруги переглянулись. Алия ободряюще кивнула мужа. Вместе они поднялись, и староста пошел открывать. Жена остановилась за его плечом. На пороге, переводя дыхание, стоял молодой рогатый гонец из лагеря. «Простите за приход в поздний час, уважаемые», — сказал воин. «Что случилось?» — упавшим голосом спросил Сафар. «Никто не нападал, будь спокоен», — поспешно заверил его Рэмэ. «Проходи в дом». «Нет времени, благодарю. Господин мой царевич приказал позвать тебя в лагерь». «Так ему уже лучше?» — радостно спросила Алия. «Слава богам, да», — искренне ответил воин и улыбнулся. «Ну что ж, негоже заставлять царевича ждать», — помедлив промолвил староста. Жена набросила ему на плечи накидку и тихо шепнула слова благословения. Скрепя сердце, Сафар пошел вслед за рогатым воином.